Это дико тревожные времена, конечно, были, да? Ну, то есть, кто бы вообще мог подумать, что туристов просто не станет? Кто бы мог подумать, да, что мне нельзя будет в офлайне там больше количества определенного людей иметь на экскурсиях? Кто бы мог подумать, да, что люди будут сторониться друг друга? Ну, то есть, это абсолютно не укладывается в голове. И я чувствую, у нас очень веселые годы впереди, но хотя бы это тоже сняло огромное количество... Ты думаешь, могут поднять ставки, как-то они будут дыры закрывать? Да стопудов, Артур, откуда еще-то брать? Ну, то есть, ты даже гадалки можно не ходить? Ну как, Британия не бедная страна, должны быть золотовалютные резервы. Франция меня растлевает, Россия меня делает слишком злым, Америка мне немножко крышу сносит, то есть... Все правильно, так и есть. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, еще из Лондона. Также с нами Артур Пайкин с лодки, припаркованной в восточном Лондоне. Привет, Артур. Да, привет. Сегодня у нас гостевой выпуск. С нами Константин Пинаев, тоже из Лондона. Привет, Костя. Привет, привет. Я не очень далеко от Артура, на самом деле, из Излингтона. Артур, я так понимаю, это как раз у нас через Излингтонский тоннель прорвался все-таки, да? Да, прорвался. Там после него лок, и вот там через 2 минуты после этого лока я припарковался на локдаун. Могу теперь месяц никуда не ездить, пока вода не закончится. Прекрасно. Костя, расскажи в 2 словах, так сказать, о себе, какому-нибудь человеку, который вообще не знает, кто ты. Ага, окей. Так, я уже почти 15 лет в Лондоне. То есть в самом январе, мы будем с женой в очередной раз праздновать на этот раз 1,5 десятилетия, что вообще страшно сказать. То есть у меня... Обалдеть. У меня уже большая часть взрослой жизни, а уже совсем скоро уже большая часть вообще... ...в Лондоне. Я в январе 2006-го приехал как маркетолог. Я занимался раньше маркетинговыми исследованиями, и это была британская компания... Я был единственный русскоязычный там. И в маркетинге я так и проработал, сколько получается, 8 лет. И после этого меня затянуло в хобби одно. То есть я совсем давно еще, вот когда приехал в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, они только-только появлялись, поэтому все мое русскоязычное общение, оно, по сути, проходило в живом журнале. Я тогда живой журнал, у меня первая запись, что я, собственно, переезжаю в Лондон. Я вел живой журнал, который все больше и больше был про Лондон. И в итоге меня вот в Лондон и затянуло. То есть я начал показывать Лондон тем, кто его хотел увидеть, услышать. То есть началось это все с живого журнала, а дальше продолжилось уже в формате экскурсий. То есть я сейчас делаю уже тоже, получается, очень много лет. «Вокруг Лондона за 40 шагов» это называется, где мы пытаемся рассказать, показать нетуристический, живой, красивый, бесконечно разный Лондон всем, кто хочет это увидеть, вот в формате экскурсии. Артур, ты ведь с Костей познакомился именно во время живого журнала. Да, ну как-то я его читал давно, конечно, и потом он был в Москве, была какая-то встреча живого журнала, по-моему, Сергея Доли в баре тогда свежеоткрывшемся, и вот, да, где-то там познакомились, а потом уже, ну как-то мы, не знаю, не общались, не контактировали много лет, а потом я на тур пришел 2 года назад, и мы там общались про... сравнивали Лондон с Нью-Йорком и Америку с Британией, с курицей, с птицей. Да, это вечные... такие эмигрантские, да, дилеммы, сравнение одного с другого. Вообще, интересно, эмиграция, да, это такой процесс, когда немножко можно думать категории назад будущего, да, и того, как ты переезжаешь немного в параллельную реальность, и у тебя, ну, это точно один из таких поворотных моментов жизни, да, когда ты куда-то переехал, и твоя жизнь могла бы сложиться совсем по-другому, и... Сложно не думать категории, а чего было бы, если бы я остался, а чего было бы, если бы я переехал не в Лондон, а в Нью-Йорк, ну и так далее, да? То есть бесконечное количество вот этих путей, и да, ну неудивительно, что мы про это все думали. А чего было бы, если бы ты все еще работал в маркетинге? Мне кажется, у тебя, кстати, очень интересно. То есть, мне кажется, из всех людей, которых мы интервьюировали, у тебя самый необычный, так сказать, ты совершил такой пивот, как говорят, в Силиконовой долине, в Кремниевой долине. И ты, так сказать, бросил комфортные условия офиса, и теперь под дождем, под ветром ходишь, мучаешься. Вообще, то есть, и уже много лет при этом как бы ходишь, улыбаешься. То есть, вообще, как это, почему ты улыбаешься? Слушай, ну, я реально нашел себя. То есть, я всегда говорю, что я, в принципе, себя в Лондоне нашел. Я не люблю это слово спиритический, да, но но я себя здесь чувствую гораздо лучше, чем в Москве. И, может быть, я просто повзрослел, да, может быть, я вырос. Но мне кажется, я вот, если говорить про эмоциональное удовлетворение от работы, то от этого, от моих экскурсий, да, я до сих пор, несмотря ни на какую погоду, несмотря даже на 2020 год, я все равно от этого большое удовольствие получаю. Если честно, больше, чем от маркетинга и от офиса. Я не всем советую этот пивот делать. Я не всем советую уходить из офиса, потому что это тоже непросто, на самом деле. И всегда, вот я всегда говорю, смотрите, все, кто сказал, что они ушли из офиса, там занялись своим бизнесом, а дальше только штиль, красота и вообще свободное плавание, это все лукавство, конечно, да. Любое свое дело – это стресс. Свое дело, свой бизнес – это непросто. И будут всегда моменты, когда ты чувствуешь себя, я не знаю, бессильным, ну, как угодно, да, но в общем и целом это очень правильно было. И я действительно эмоциональное удовлетворение от этих экскурсий получаю. Мне кажется, редко какая работа, вот немножко, может быть, подкасты с этим сравнятся, то есть, когда есть финальный продукт, когда ты, условно говоря, что-то сделал, отредактировал, выкатил, и вот он лежит там, его скачивают, его слушают. Подкасты, я в этом плане, я, конечно, герой и забросил свои подкасты, да, но меня немножко подкасты бесили тем, что ты как будто в трубу какую-то черную говоришь, и непонятно, есть ли кто-то там на другой стороне этой трубы слушает, это кто-то не слушает. Да, есть такое, и цифры эти все очень абстрактные, да. Если мы берем социальные сети сейчас, это, наоборот, другой экстрим, да, в социальных сетях, в Ютьюбе, в Фейсбуке, где угодно. Там, наоборот, слишком много фидбэка, да? Там сложно не ориентироваться на цифры, не мерить себя вот этими, там, я не знаю, просмотрами, комментариями, лайками. И это тоже, это очень такая порочная практика, да? Но там, по крайней мере, ты чувствуешь, что тебя кто-то смотрит, слушает, и чего-то думает на эту тему. А с подкастами немножко такое... Так вот, экскурсия... Это еще круче в этом смысле, да? То есть ты пришел, и ты 3 часа стоишь, разговариваешь, рассказываешь, и все 3 часа стоят люди перед тобой, которые улыбаются, которые пришли провести очень хорошо время, которые в итоге, я надеюсь, в 99,9% случаев уходят тоже довольными, которые знают, что ожидать, и которые тебе реально и после тура говорят большое спасибо искренне, да, и потом еще что-нибудь напишут. Ну, то есть это вот в качестве удовлетворения от работы, мне кажется, это действительно хорошая работа. Ну и, слушайте, кто любит в офлайне лайки собирать, это... Экскурсия это хороший способ. Кстати, по-моему, у англоязычных туров в конце обычно все хлопают. А у тебя хлопают? Тебе хлопают в конце? Слушай, я не очень люблю, когда хлопают, если честно. То есть, как бы, иногда хлопают, и я как бы жестами показываю, что не надо хлопать, нужно платить, да? Вот. Я реально не очень люблю почему-то, когда хлопают. Я не знаю почему. Даша, которая коллега моя, она как раз, она любит, когда хлопают. И она... То есть это все легко сделать, на самом деле, да? То есть очень легко довести людей до хлопания. Просто тупо в конце сказав, очень логично поставив точку и, я не знаю, поклониться и хлопнуть самому один разок, да, и все начинают хлопать. То есть в этом плане действительно это есть традиция, потому что есть ощущение закрытия, да, есть окончание заключения финальной точки вот в этом туре, и вот такие аплодисменты в конце, это логично и все. Я не очень люблю, не знаю почему, и я часто хлопаю, да, и я просто, да, изо всех сил говорю, что thanks, but no thanks, да, и... Это во мне такой скромный Ленин просыпается, да. Когда ты решался на транзишн на этот все-таки, ну, тебя уже, наверное, замучили этим вопросом, конечно. Давай. Ну, Ислингтон, дети привыкли к какому-то определенному уровню жизни всего этого. Как ты все взвешивал, прям писал бизнес-план, или все-таки у тебя превалировало ощущение, что, ну, я должен попробовать делать то, что я хочу, и дальше уж не получится вернуться в офис? Бизнес-план писал. Единственное, как полагается в бизнесе, ничего общего этот бизнес-план в итоге не имел с реальностью. Но это, я не помню, кто это, по-моему, из Airbnb кто-то сказал, что, типа, еще ни один бизнес-план не выдерживал при столкновении с реальностью, да? Я думал, я взвешивал. Очень много было непоняток, как и в любом бизнесе, когда ты его начинаешь. Но я в этом плане в довольно тепличных условиях уходил, потому что я это уже делал почти полтора года как хобби. У меня уже был наработанный материал, у меня уже было понятно, куда это движется и в каком направлении это развивать. Самая большая непонятка была, будет ли достаточно людей для того, чтобы работать 5-6 дней в неделю. И будет ли спрос вот в таком объеме на это. И как выяснилось, еще как будет. Ну, то есть, я уходил, опять же, через краудфандинг. Это я успел на той волне прокатиться. Сейчас этого меньше гораздо делаю, да, но тогда это прям очень модно было, тогда интересно. И я не ожидал такой реакции, серьезно. То есть я думал, что я буду долго и упорно конючить у всех. И там условия краудфандинга такие были, да, что если я набираю 5000 фунтов предзаказов, да, на эти экскурсии, то я типа готов уйти и рискнуть и попробовать. И там, во-первых, набралось 9000, а не 5. Во-вторых, вот 5 необходимо набрались за 2 суток. И это был, ну вот, это такой пинок под зад был от всех твоих же клиентов, которые говорят, да иди уже, да пора давно тебе, да ты что, давай. И это было, ну то есть очень мало кто, если честно, уходит вот такое большое плавание, да, под аплодисменты твоих же клиентов. В этом плане мне было проще, и все равно страшно было, все равно, конечно, ты уже пригрелся в офисе, вначале легко уходить, мне кажется, из офиса, хотя тоже, наверное, потому что у тебя нет ощущения, что у тебя есть опыт и какой-то. Когда уже ты проработал в офисе, ну вот я в британском офисе 8 лет работал, еще 2 года, считай, там, в Москве, да, и тебя уже ценят, тебя, да, бизнес-классом летают, ты же тоже профессионал. А вдруг, да, ты уходишь непонятно во что. То есть у меня, опять же, понятно было во что, но это все равно рискованно было. Но на самом деле оказалось не так страшно, как я думал. Офигенно. Я, кстати, участвовал в этой краудфандинговой твоей штуке. Спасибо. Было очень круто. Да, ты тогда еще просто выкатил очень крутой текст, типа «хочу, помогите». И мне кажется, обычно как бы в таком случае, особенно когда у тебя есть возможность повлиять позитивно на, так сказать, жизнь другого человека, то как бы почему бы нет. Слушай, я реально не ожидал такой реакции. Я очень жалею, что я тогда не записал видео вот со всеми моими размышлениями. И, наверное, больше для самого себя. Но я очень хорошо помню вот этот день, когда я нажимал кнопку краудфандинга. Это стрёмно было. Ну, то есть, краудфандинг до сих пор, да, это такая тема немножко. Ну, то есть, ты просишь денег у людей, что немного всё-таки непонятно. И одно дело, когда ты просишь денег за определенную услугу, другое дело, вот когда за потенциальную услугу, да. Еще вот мне казалось, что я сейчас выкачу, да, а все такие встанут руки на груди скрестят и скажут, ты захотел, ну давай, хочешь бизнес, иди делай, да, ну давай, что ты за наши деньги хочешь это сделать, видишь, какой хитренький, да. И вот я помню прекрасно, как я где-то до, наверное, 3 или 4 ночи, я сам себя в угол загнал, и вот только когда я уже нужно было это выкатывать. И я сижу, я еще заболел тогда. И я всю ночь писал вот этот текст, переписывал, переделывал 100 раз. И в итоге нажал таки эту кнопку, поставил все вот эти посты, которые должны были повеситься там в 9 утра. И я помню, я пошел зубы чистить в 3 часа ночи, когда у тебя уже глаза красные, когда я еще чихнул, высмаркиваюсь, зубы чищу, у меня глаза краснющие, сопли лезут. Я смотрю на себя в зеркало, думаю, господи, куда я лезу вообще? Что же я делаю, да? Это, наверное, как Трамп себя чувствовал в конце кампании своей, да? И вот у тебя ощущение, что ты завтра проснешься, а в тебя полетят все фекалии, да? Всего Рунета. А в итоге я просыпаюсь, я не могу поверить своим глазам вообще. Ну, то есть там реально прямо водопад из денег. И там кто-то, да, очень правильно заметил, что мне кажется, многие действительно думают такими категориями, многие хотят решиться на это. И это был такой прикольный социальный эксперимент, когда все могли немножко в этом поучаствовать, когда все могли со стороны за этим посмотреть. И все, я думаю, огромное количество людей это вот искренне желали вот позитива, добра, потому что они читали мой блог, потому что они были на моих экскурсиях, да, потому что они в этом видели какое-то будущее. И это было невероятно круто. Ну, то есть я реально до сих пор это вспоминаю. И у меня, слушай, будешь смеяться, до сих пор приходят люди, которые вот уже, сколько получается, 7 лет назад меня тогда поддержали. И вот все еще мои экскурсии впервые используют. А, ты же ваучеры раздавал, типа, да? И все. Да, совершенно верно, да. Ну, то есть большинство, там тоже, там несколько было градаций, да, вы могли там купить экскурсию, вы могли купить экскурсию в частном порядке, могли просто денег дать. И вот меня поразило, что из 9 тысяч, которые мне накидали тогда фунтов, да, там в районе 2-3 это были просто люди, которые просто денег дали. И типа, ничего не надо, это вот good luck для начала бизнеса, и спасибо, что решился. И да, многие покупали экскурсии, которые вот до сих пор используют, что, конечно, прикольно. Скажи, как тебе кажется, в параллельной жизни может существовать Лондон-Москва, который вводит туры по Москве? Ты же из Москвы, и вообще чертаново торт? Может, конечно. Я даже знаю таких людей, которые приехали из Лондона и водили экскурсии по Москве. Фиби Таплин такая была. Она жена Люка Хардинга. А Люк Хардинг – это довольно известный журналист в Guardian. Люк и Фиби в Москве когда-то жили. Их вот никто не поверит, конечно же, но их выперли из Москвы. Что? Как? Это вот один из первых журналистов западных, которых выслали вот примерно как в советские времена уже, потому что они согласно мыслям из Кремля неправильные мысли писали и озвучивали. Вот Фиби написала «Прогулки по Москве» книжку, она водила там экскурсии тоже небольшие, так что параллельные реальности точно такие есть. Я сейчас не вспомню, как его звали. По-моему, Джуда. Человек был... я вел блог «Москва Лондон», да, а у него... Я сейчас тоже в ЖЖ это было, я не вспомню, как это название было, но это человек, который... он был британец, который, наоборот, там в Москве жил, и он писал свои заметки на русском языке. Вот примерно то же самое, что я писал, но только вот наоборот про ту реальность. И это прикольно. Ну, то есть любой город, где огромное количество людей живет, там будет много чего интересного рассказать. Ты, у тебя бы мог случиться такой транзишн в Москве? Ты бы сидел в офисе, а потом бы стал туры по Москве водить. Ты знаешь, вот Москва глазами инженера, наверное, следишь за что там делают люди? Да, слежу немножко. Я больше, наверное, глазами инженера я слышал про них, но толком не знаю про них ничего, но я знаю про вот Сашу Усольцев, который прогулкой по Москве. Я бы, мне кажется, к этому тоже мог прийти легко. То есть сейчас, опять же, я когда это начинал, никто не думал о себе как об урбанисте. То есть я немножко впереди паровоза бежал, и мне в этом плане ветер в спину-то дул. То есть я это потом только понял, да, но сейчас проснулся большой интерес к городам, которого раньше особо не было. В Лондоне, наверное, этот интерес раньше проснулся и по понятным причинам, да, но в Москве бы тоже, мне кажется, до меня дошло рано или поздно. И я точно ЖЖ бы писал. Я помню еще когда я, опять же, в маркетинге в Москве работал, я уже читал живые журналы других людей. Мне уже, в принципе, понятно было, да, почему это нужно, зачем это нужно. Мне вот, опять же, нужен был такой толчок, какое-то событие, которое приведет к тому, что я бы начал писать живой журнал, и вот переезд этим послужил. Ну, вообще, да, это все логично, мне кажется. То есть это очень на меня похоже. И, опять же, если отматывать в прошлое, да, я свою первую эту экскурсию провел еще в 10 классе на уроке москвоведения. Там можно было либо писать долгий, длинный, нудный реферат, либо провести экскурсию. И я, естественно, я же мастер это... открыть рот, не закрывать его. Поэтому я решил, что мне это стоит, да, и я провел экскурсию в музей революции, которая возле Настасинского переулка, кто помнит, это все, кто в Москве жил в те годы, это кодек Киномир, вот буквально оттуда, что по иронии, кстати, музей революции у нас же находится в бывшем английском клубе, английский клуб, как он тогда назывался. Так что все, в принципе, было предначертано уже давно. А в других городах ты следишь за... Там, ты знаком с Денисом, сам себе сказал, например, кто тебе нравится из таких вот гидов по большим городам? Да, слушай, я слежу немножко за другими, соответственно. Опять же, я как человек... Сейчас в 2020-м, наверное, больше, чем в другие годы. Но чаще всего, чем отличается, опять же, работа экскурсовода от офисной работы очень сильно тем, что ты не сидишь перед компьютером, и тем, что ты не втыкаешься с утра и до вечера в экран. Ты стоишь перед людьми, и очень часто, вот у меня есть 2 или 3 тура в день, это, соответственно, 6-9 часов чистого времени, когда я не могу даже в экран посмотреть. Поэтому я меньше вообще слежу, чем обычно. Но за Денисом слежу, это вот который в Нью-Йорке, за Сашей Усольцевым слежу. И у меня много есть гидов, которых я в Инстаграме фолловлю, и это в основном по Европе гиды, но есть немножко и другие ребята тоже. Ира вот Стомберг, которая, она в Швеции, например. Все русскоязычные, это туры для русской аудитории? Слушай, да, большинство туров это русскоязычные и для русской аудитории. Я, соответственно, немножко еще слежу за местными. Местных не так много, кстати, пишут и создают. Ну, то есть, есть один местный дядька, Джулс Гайдс такой называется. Он немножко делает в Ютубе. Все остальные, ну, чуть-чуть некоторые блоги пишут, но очень мало, если честно. То есть, как-то здесь местное вот такое сообщество. Нету Варламова, нету урбанистов, понимаете, да? Поэтому мало кто реально вот так вот пишет много вдумчиво о городах. Есть очень много таких каких-то совсем нишевых тем, типа транспорта, да, по которым фанатеют до вот просто до посинения люди, но там уж очень узкоспециализировано. Мне такое не так интересно. А на английском туры ты думал водить, попробовать? Слушай, я вожу иногда. То есть я вожу, наверное, вот если мы говорим не про 2020 год, да, а про до этого. Я, наверное, один в месяц точно вожу на английском. Но это всегда в частном порядке, да. Это всегда кто-то, кто либо был на моих турах и вот посоветовал своим англоязычным друзьям, либо иногда это бывают какие-то корпоративные истории, да, то есть я там ходил с какими-нибудь фейсбуками, гуглами, с моими, кстати, бывшими коллегами ходил, да, или это бывают смешанные пары, то есть где, допустим, мальчик-девочка, да, и кто-то из них там это англоязычный, соответственно, я это делаю на английском. Англоязычный рынок тяжелый. Тяжелый в том смысле, что тут их миллиард. То есть, если на русском все-таки не такая большая конкуренция, и у меня главное, чтобы был доступ уже к русскоязычной аудитории, потому что я писал ЖЖ, потому что меня уже читало большое количество людей, то англоязычное, это вот мне надо заново начинать. И вот опять же, если говорить про параллельные вселенные, да, наверное, самый правильный был бы вариант – это приехать сюда и начать писать живой журнал на английском, а не на русском. И если бы тогда вот заново начинать, да, я бы его, наверное, начинал на английском, ну и так далее. То есть на английском можно водить, но это очень высокая конкуренция, а два и на английском, и на русском делать – это очень сложно, потому что ты слишком сильно распыляешься. Тут да. На русском иногда, да. Даже на русском, ну, то есть я работаю до коронавируса, опять же, да, 5-6 дней в неделю, и у нас много туров, которые чередуются. Но у тебя, например, один выходной есть, я обычно в субботу работаю, в воскресенье не работаю, да, и в субботу, соответственно, самый большой, самый занятый день, и ты физически успеваешь 2 тура в группе, ну и, соответственно, у тебя куча народу приходит, куча народу приходится разворачивать, да, потому что уже слишком большие группы, например, они хотят, например, стрит-арт-тура, а в эти выходные у тебя King's Cross. И ну, даже так получается, огромное количество людей приходится разворачивать, это очень плохо, когда бизнес отсылает своих клиентов, да. А если еще на английском делать, ну то это окончательно получится, что ко мне никто не сможет попасть и все обидятся. Костя, ты сказал, что 99% случаев все очень довольны, все улыбаются. Расскажи какую-нибудь историю, когда у тебя все пошло не так на туре. Слушай, редко такое очень бывает. Я всегда говорю это во многом, потому что люди, в принципе, знают, что ожидать. Окей. То есть 99,9%, наверное, довольны, потому что они знают, на что они идут. Потому что они знают, читают меня. Потому что люди, которые ко мне ходили, посоветовали тем людям, которым они знают, что им понравится. То есть, вот чаще всего вот так. Иногда, очень редко бывает, что кого-то... Вот бывают такие... Не то, что они недовольны, да? Они не знали, на что они шли, это раз. И вот категория – это отдельная тема. Это категория людей есть, которых кто-то привел, а они не хотели. И это забавно, потому что, ну, чаще всего это... есть такие люди, которые еще где-нибудь в далекие 90-е годы могли начать вместе путешествовать, когда им было лет по 20-30. И они путешествовали такой большой компанией в 10, 15, 20 человек. И они уже сами не помнят, почему они вместе путешествуют. Но они продолжают путешествовать. И у них уже пути давно разошлись. Ну вот как-то здесь так принято и все тут, да, и они так и продолжают путешествовать, и вот иногда такая компания придет. Это вот скорее внутри их группы какая-то странная динамика. Есть у каждого гида, да, есть какие-то категории людей, которые их триггерят, да, которые вот чего-то просто эмоционально где-то, видимо, не сходятся. И очень часто для меня это такие, знаете, мужики под 60, которых вот кто-то привел, понимаете? И либо дети их привели и сказали: «Папа, иди сюда». Либо жены их заставили. И они приходят. И вот, ну, то есть, они еще когда подходят к тебе, они уже изо всех сил показывают, что они на самом деле не с нами. И он будет вот так вот сквозь зубы разговаривать, он будет при любой возможности на первой же минуте отходить там в стороночке, стоять, курить. Ну и смешно, на самом деле, ну то есть это тоже дело времени, то есть через полчаса он уже так будет это поглядывать в iPad сначала, когда я что-то показываю, да, и потом в конце так подойдут, скажут: ну да не, нормально все. Растопил. Я немножко скептически подхожу, ну мне понравилось. То есть вот это, ну то есть большинство людей, и это тоже немножко, это групповая динамика действует. То есть вот когда 95% людей, которые на экскурсию пришли, знают, что они получат, и все довольны, все стоят, все улыбаются, все смеются, и как бы, ну и на тебя давление тоже такое идет, что тоже надо стоять. И в этом смысле, то есть это крайне редко. Наверное, у меня где-то на год получается один или два человека, вот которые просто стоят с такими кислыми минами, например. И тоже ты никогда не знаешь, что у людей происходит, да? Ну, то есть я помню, какая-то экскурсия была, когда кто-то меня просто бесил немножко тем, что они постоянно на телефон реагировали. Ну, то есть они могли чего-то спросить, например, да? И при этом через 10 секунд уставиться в телефон, демонстративно как будто, да? А потом я стою, смотрю, девочка была в очках темных, да? И я смотрю, и у нее по обе стороны слезы текут, да? И оказывается, у нее там большая драма в жизни была, да, и это просто свалилось прямо там через 20 минут после начала экскурсии. И ты никогда не знаешь, чего у людей происходит, да, в голове. Поэтому я тоже... Всегда надо не принимать это на личный счет как раз. Ну, то есть, ну, 99,9% это реально люди, которые, в принципе, пришли хорошо время провести и провели его. То есть это сильно отличается, да, от очень часто корпоративной динамики. Внутри компании, внутри вот, ну, маркетинг, когда я в частности делал, да, я про это могу рассуждать. А там... Очень часто тебе приходится разруливать большой клубок противоречий. Маркетинговый директор один хочет, одну вещь хочет, да, бренд-менеджер другого хочет, рекламное агентство вообще третье хочет, а потребитель четвертое хочет, ну и, а рынок диктует пятое, да, и вот это непростой момент, где много надо всего разрулить, и очень много такой корпоративной динамики. А тут, ну, экскурсия, это реально, люди приходят хорошо время провести. Поэтому в этом плане это вот, опять же, эмоционально чисто, это просто одно удовольствие. Слушай, а ты подстраиваешь вообще как-то под, ну, то есть ты, понятно, к тебе приходит какая-то толпа, и у тебя, конечно же, программа заготовлена, но как бы ты видишь, что толпа определенного типа, как ты сказал, в голове у всех разделяется в разные типы. Ты подстраиваешь как-то программу под разных людей, или это все одинаково? Да, конечно, подстраиваю. Ну, то есть, опять же, у меня два формата больших, да, которые экскурсия в группе, экскурсия в частном порядке. Когда в группе, это люди, которые друг друга не знают, это люди, которые приходят тебя послушать, и там, да, действительно есть программа, есть экскурсия, есть вот то, что ты заявил, что будет, и там, в принципе, оно идет примерно по одному сценарию, да, своими словами, без там какого-то текста, который заранее заучен, условно говоря, но очень... Мне кажется, чем больше ты это делаешь, да, тем больше нужно это связывать с тем, что сегодня случилось, с тем, что вокруг тебя происходит. То есть в этом плане я очень много отталкиваюсь от того, что мы увидели на экскурсии, да. То есть я всегда подмечаю какие-то вещи, которые происходят. То есть, я не знаю, велокурьер проехал там, я не знаю, там какая-нибудь демонстрация мимо нас прошла. И вот дальше ты в каждой истории за это цепляешься, в каждой истории чего-то рассказываешь. То есть они варьируются все равно. Плюс сами экскурсии меняются, плюс события какие-то происходят тоже, да, в мире и в Лондоне, которые тоже. Так что оно меняется, содержание. Плюс, если это в частном порядке экскурсия, то я первые там 15-20 минут изо всех сил узнаю про людей, да, чем они занимаются, что они любят. И вот уже от того, что они рассказывают, да, я очень многие истории на этот, в этом перевожу. Но это тоже, это приходит с опытом. То есть, как бы, мне кажется, у меня вот первые несколько лет, они гораздо больше были экскурсии. Вот просто как бы я рассказывал то, что я хотел рассказать, и меньше от людей отталкивался. Чем больше это делаешь, да, тем больше ты видишь это как баланс между тем, что ты видишь в городе, между тем, что ты хочешь рассказать, и тем, что хотят люди услышать, что у них в голове происходит. У меня, правда, все про бизнес было. Типа, получилось ли у тебя сохранить такую же, какую-то, ну, такие же плюшки, которые бывают на основной работе, на корпоративной, воссоздать? Типа, ты на пенсию что-то откладываешь? Есть у тебя какой-то там... Или это все прям чистый Wild West фриланс, как принято думать? Без... Слушай, плюшки... Плюшка, знаешь, самая главная какая? Вот сколько ты поработал, столько ты и получил. То есть вот это самая большая плюшка, мне кажется, для своего бизнеса. То есть я помню просто прекрасно, когда я в маркетинге работал в офисе, это такая корпоративная работа была, все равно это цикличная тема, все равно это сезонная тема. То есть иногда у тебя много проектов, иногда у тебя мало проектов. И были такие месяца, да, когда ты 2-3 месяца вообще не разгибаясь там работаешь. И иногда реально до 2-3 ночи несколько раз в неделю. И это окей, когда тебе 25, да, когда тебе 30, это уже сложнее дается. И при этом зарплата такая же. Ну, то есть и бонусы, если и были, то они очень условные были всегда. У нас это зависит от компании, в принципе, но там, где я работал в компании, там не принято вообще были бонусы. И их выдавали, ну, только в совсем крайнем случае, и такие очень условные. И у тебя, ну, полное ощущение, что тебя эксплуатируют, что это жесть, что, ну, условно говоря, глава компании действительно что-то от этого получит, а ты ничего не получишь, да? А здесь... Я физически чувствую, сколько я заработал. Когда очень много работы, это хорошая такая усталость тоже, да? То есть это физическая работа в том числе. То есть ты много ходишь, много ездишь, много бегаешь, много там говоришь. Поэтому я физически чувствую, когда я заработал X или X помножить на 2. И вот это, наверное, самое главное. Ты, когда у тебя есть вот такая прямая зависимость, оно тоже, ты работаешь гораздо более охотно. Ну, а с такой прямой зрительностью ты позволяешь себе отдыхать нормально? Ну, ладно, в этом году, я не знаю, я хотел тоже спросить, у тебя, наверное, перебои были с работой, а в прошлом, скажем, или в позапрошлом, тебе не жалко времени на отпуск? Это же потерянные деньги. Слушай, вначале было жалко очень сильно времени на отпуск, и вначале очень сложно было вот этот баланс найти. То есть я когда из офиса ушел, у меня вечное ощущение было, что я то бог, то улитка, да? То есть... У тебя реально шатает. То я упахивался абсолютно в ноль, когда вот, ну, еле-еле уже вообще ходил, еле говорил. Либо наоборот, я начинал тупить, с очка давить там и просто тормозить, да? И вот мне кажется, опять же, чем я сейчас отличаюсь от того, что я в начале, я сейчас умею, во-первых, выравнивать сезоны и делать так, чтобы у нас зимой было тоже много людей, а летом, чтобы их чуть поменьше было, или чтобы можно было их размазать. Я точно стал отпуска брать. И отпуска в этом плане у нас все попроще, потому что у нас сейчас наши отпуска определяются детьми. В британских школах все дико строго на тему прогулов. И каникулы короткие на самом деле, поэтому... Вот когда каникулы, тогда я отдыхаю. Да, это такая пилюля, которую тебе надо проглотить. И отдых – это полезно. Я реально, у меня все самые вот такие ключевые бизнес-решения, которые я принял, они пришли ко мне в отпуск, во время отпуска. Они всегда были тогда, когда ты немножко успокоился, когда ты перестал бегать, когда у тебя линия горизонта – это не 2 недели, да, когда ты начинаешь чуть больше думать, да, вперед. Это очень полезно, реально. Ну, то есть, я, короче, много отдыхаю. Это я к этому иду. Опять же, в чем я очень много работаю, когда я работаю. То есть, опять же, до коронавируса я 6 недель в пик сезона работаю. А пик сезона это вот прям с апреля и по октябрь, да? То есть 6 дней в неделю, и это больше, чем 9 часов в день. То есть я очень много работаю. Ну и отдыхаю тоже много. То есть две недели стабильно в августе, две недели, наверное, в районе вот там Рождества, даже скорее вот после Нового года, после вот этих всех пика сезона, опять же. Неделя, 10 дней в районе Истер, да, это вот пасхальные. И где-нибудь еще хафтерм какой-нибудь тоже захвачу. Так что нормально. И как бы, да, боль, конечно, но когда ты не зарабатываешь. Но это нужно, и это тоже, в принципе, выравнивается это все. А с пенсией, слушай, ты это, больную тему затронул? Нет. То есть пенсии у меня нет. И у нас, если честно, сейчас задача как бы стояла до 2020-го другая, да, мы все, это вот как бы боль всего Лондона, это жилье. Поэтому у нас все на это кидалось. То есть у меня есть какая-то номинальная пенсия, но она совсем смешная, и по-настоящему она просто волочится за мной таким хвостиком. В общем, у меня тоже вот только в последний год появилась пенсия. У нас реально все в зарплату шло, у нас не было ни бонусов, у нас не было никаких там плюсов, которые есть в больших компаниях. Я в маленькой компании работал, да. У нас все просто зарплатами шло. И только в последний год нам открыли, с ростом компании нам открыли пенсию, и вот та пенсия у меня все еще капает. Я стараюсь не думать об этом, короче. А кто, вас двое сейчас вообще в бизнесе, да? Ты и вот партнерша, которая экскурсии тоже водит? Трое нас. Ты, у нас Алина вовремя еще присоединилась, у нее премьера экскурсии должна была состояться 20 какого-то марта 2020 года, как мы помним. Это роковые дни были для всех абсолютно, и Алина у нас такой всадник апокалипсиса. То есть она относительно новый у нас член команды, и хоть уже и прошло много времени, но... то есть нас сейчас трое, да. И у нас в какой-то момент еще Татьяна была тоже третья, да, она уже давно откололась тоже от нас, так что нас трое, считай. И плюс, ну, соответственно, у нас есть много людей, которые где-то сайт подпилят, где-то дизайн сделают, вот такого типа. Так, а налоги, отчетность, ты бухгалтеру как-то обращаешься или все сам? Слушай, есть у меня одна тетечка, которая бухгалтер еще вот с самого начала. Я ее знал еще до того даже, как я бизнес начал. Она нам помогала тогда еще с квартирой, да, вот, в смысле, с налогами на тему сдачи квартиры. И она очень старая традиционная тетечка, которая британская такая, приходит с тетрадкой в клеточку. Я на нее, соответственно, раз в год сваливаю ворох бумаг, Excel spreadsheet, который... Сейчас это, короче, просто уже. Вот первые годы немножко сложно было. Я бы мог это все сам сделать. Это вот одна из вещей, которую я себе в начале года поставил, но я чувствую, что я с ней не справлюсь, с этой задачей. Я думал сам это попробовать сделать, но в итоге мне проще, короче, чтобы меня кто-то в этом смысле контролировал, чтобы был кто-то сторонний. Она мне так это тоже начинает намекать. То есть тут налоги надо в конце января сдать, заплатить. Ну и, соответственно, вся Британия это делает, да? И она мне так это вежливо начинает уже в начале января намекать, что давай в этот раз не будем делать так, чтобы я в последние три дня вообще не спала, поэтому если можно, пораньше сдать. И я, слушай, уже сколько, по-моему, 4 года подряд я не в последний день сдаю, а вот прямо за 2-3 недели до дедлайна я дико горд собой. И это, на самом деле, это тетечке спасибо, да, она реально молодец. И у меня, наверное, чистого времени это занимает часов, наверное, 12 теперь в год. Это вот когда я сажусь и долго-долго там поднимаю все эти чеки. Если бы я чуть более организованный был, это, наверное, даже еще быстрее можно было бы сделать. Ну и, соответственно, она там это где-то 2 дня там тоже что-то делает, и потом говорит, сколько и когда перечисляет. Ну ты как-то регулярно со всех доходов откладываешь какой-то процент на налог, чтобы сюрприза не было в конце года, или как? Ну да, и там не так много, там довольно предсказуемо тоже. Ну то есть это не то чтобы... И у меня, смотри, у меня тоже конец января, это обычно... В конце сезона такого сумасшедшего идет, то есть как раз Рождество, Новый год, это когда огромное количество людей приходит, так что нормально, в принципе. И вот опять же, то есть налоги, мне кажется, грех тут жаловаться на налоги, они попроще, чем в Америке, они человеческие. И у меня, опять же, у меня нет столько расходов, наверное, как у большого количества других бизнесов, да, у нас нет офиса, например. Но нормально. Списывать тебе нечего, все доход. Есть чего, то есть смотри, там, опять же, из-за того, что у меня нет офиса, да, я могу часть арендные платы списать. Угу. Ну, в смысле, что это проще гораздо в 2020 году, когда у тебя нет вот таких расходов огромных, как это есть у многих других бизнесов, да? Ну и опять же, я от 2020-го все в шоке, да, и все немножко контужены. Но я в том числе приятно удивлен на самом деле, да, ну то есть в начале коронавируса, когда в марте все вот это все накрыло, это дико тревожные времена, конечно, были, да, ну то есть кто бы вообще мог подумать, что туристов просто не станет? Кто бы мог подумать, да, что мне нельзя будет в офлайне там больше количества определенного людей иметь на экскурсиях? Кто бы мог подумать, да, что люди будут сторониться друг друга? Ну, то есть это абсолютно не укладывается в голове. А сейчас вообще нельзя, да, вот когда локдаун, ты даже на улице. Да, сейчас вот, что первый локдаун, что второй, да, я вот сижу, вот как нас всех посадили, вот эти ограничения тир, там нам приходилось размер группы ограничивать, сейчас абсолютно ноль. Но при этом тебе правительство помогает. Это реально такой шок немножко был, потому что самое-самое начало локдауна, март, дико тревожное время, и вот я впервые за многие годы я вдруг вспомнил офис. Приятным словом. Я реально очень редко вспоминаю приятным словом офис. Я только когда ушел, я понял, насколько это не мое было. Насколько оно меня чисто эмоционально вытягивало из меня энергию и душу тянуло, да? А вдруг я вспомнил, ой, вот было бы круто, да? Сидеть дома, ту же самую работу делать на расстоянии, получать те же абсолютно деньги, да? А потом ты смотришь новости, а там пачками, в очень больших, в очень надежных, казалось бы, да, компаниях, удаляют тысячами людей, увольняют. Да, да, да. И ты понимаешь, что от тех людей вообще ничего не зависит. Ну, то есть, вот и тогда я понял, что, ну, хотя бы окей. То есть, у меня первая реакция была, что, ой, жалко, у меня не такая зарплата, которая каждый месяц капает, да. А потом я понял, что, ну, на самом деле, хотя бы спасибо, что от меня это все зависит, да, а не от кого-то. Это раз. Во-вторых, в начале, кто помнит, да, это у нас система furlough была, когда людей на локдауне им платили 80% зарплаты. Да, да. И, опять же, замечательно, но вот самозанятых, я номинально иду как self-employed, да, они очень долго тормозили с этим. Когда уже людям в офисе все пообещали и все уже успокоились, только тогда правительство британское выяснило, что, оказывается, у нас 5 миллионов, если я все правильно помню, людей – это самозанятые, да, mm-hmm. это self-employed. Mm-hmm. И 5 миллионов людей сидели вот так вот, как я, и вообще им нельзя было работать. И вообще просто в ноль у тебя инком уходит доход, да. Ну и все-таки разродились схемы, и опять же, мне в этом плане повезло, потому что многие, да, могли на моем абсолютно доходе быть, но делать это не так долго, как я это делаю. То есть в этом плане я в абсолютно прекрасных условиях был, когда мне платили вот абсолютный максимум, да, то есть это сколько, 2500 в месяц. Uh-huh. Мне падало, и это замечательно. И опять же, чем отличается self-employed от furlough? Тем, что ты мог при этом продолжать работать и как-то там по-другому, может быть, зарабатывать, да? То есть я вот YouTube развивал, то, чем я там давно пытался заняться. И в этом смысле вот спасибо, опять же, правительству. Я, честно говоря, мне страшно думать, потому что нам это все отдавать тоже надо будет налогами, да? И я чувствую, у нас очень веселые годы впереди, но хотя бы это тоже сняло огромное количество... Ты думаешь, могут поднять ставки, как-то они будут дыры закрывать? Да сто пудов, Артур, откуда черта брать? Ну, то есть, ты даже гадалки можно не ходить? Ну как, Британия не бедная страна, должны быть золотовалютные резервы. Запас, нет? Да слушай, все равно, ну то есть, там любые запасы, все равно, не-не-не, у них такая сейчас дыра в бюджете будет. Ну то есть, я напомню, да, у нас еще буквально пару лет назад, во время дебатов, когда Тереза Мэй зачем-то бросилась грудью на амбразуру, да, и решила выборы провести, ее медсестра сказала, что, ой, Тереза, вы знаете, я вот уже 10 лет работаю, а у меня как была зарплата, и у нее совсем смешная, там типа 24 тысячи, да, была типа зарплата, и при том, как они работают, вот эти все медсестры, они там же убиваются абсолютно сутками, да? И он говорит, вот у меня как была, так за 10 лет она и не изменилась. А можно мне как-нибудь? И Тереза Мэй со своей вот такой, знаете, деревянностью ведьмы, она такая, вы знаете, у нас нет такого дерева волшебного, на котором деньги растут. И это смешно, да? Но оказывается, вот есть дерево, из которого он все выросло. Для половины страны он огромное количество зарплаты вдруг выросло. Ну да, но Швейцария вообще проводила референдум, а не выплачивает ли 2000 франков всем базового дохода. Понятно, наверное, Британия не такая состоятельная, но... И слушай, и даже сейчас здесь тоже начинаются вот об этом разговоры. Ну, то есть, здесь тоже про Universal Basic Income сейчас начались разговоры. Я раньше, если честно, немножко скептически к этому относился, как такой, знаете, мечте о халяве. А кажется, что-то в этом есть. Ну, мне кажется, классовая система немножко этому препятствует, потому что, опять же, с точки зрения более успешных людей, как бы считается, что нечего рабочему классу бесплатно деньги раздавать, а то что, они работать перестанут? Ну да, есть такое, да. Те, кто меньше всех работают, те больше всех волнуются, что рабочий класс не работает, да? То есть, это я недавно смотрел фильм прекрасный про на BBC iPlayer был фильм про Челси. И там, кстати, Чичваркин в том числе был. И это очень смешно. Там какая-то была... Ладно бы она заработала денег. Но там она была то ли женой, то ли вдовой какого-то миллиардера. Ну вот она реально выглядела как пародия даже на... Вот, я не знаю, Барвиху, это Лухари-Вилаш и все такое, да? И при этом, ну, то есть у нее так вообще зудело, что какие налоги высокие и почему никто не работает вокруг. И как бы, тетечка, ты вообще не работала никогда. Почему ты рассуждаешь сейчас о том, что другие не работают, да? То есть как бы у тебя денег, если у тебя 99% налогами обложить, ты все равно будешь богаче жить, чем... 90% Лондона, да? Ну вот, ну прямо зудит у таких людей иногда. Костя, я на самом деле хотел тебя немножко спросить. Ты рассказал, что, ну, твоя работа, как бы, конечно, радикально отличается от тех людей, которые сидят в офисе. Ты проводишь все это время на улицах, и ты уже работаешь как бы много-много лет, ты видел, так сказать, ты повидал разные улицы Лондона и их, так сказать, динамику. Что происходит с улицами Лондона, куда они... Есть какие-то тренды, куда это все это происходит? Ты имеешь в виду про 2020 год или... Наверное, как бы, вот сколько, 7 лет ты водишь туры, то есть, как бы, на что похож были улицы, по которым ты водил 7 лет назад, и во что они превратились сейчас? Слушай, мне кажется, во-первых, у нас у многих в голове Лондон – это такой старый город. Ага. И он старый, конечно, чего уж там. Но при этом я всегда шучу, да, что Лондон, он только притворяется старым. Ну, то есть, здесь динамика, будь здоров. Лондон вырос. Вот даже за... Ну, я сейчас не скажу за последние 7 лет, да, но за последние, там, 15 лет он вырос... С 7,5 до 9 миллионов. Это огромный рост. Много чего изменилось. Больше гораздо люди на велосипедах все-таки стали ездить. Огромное количество районов сильно-сильно разбогатели, похорошели. Ну, то есть, огромное количество районов, вот типа King's Cross, они полностью переродились за 15 лет. Мне кажется, больше разделения стало. Может быть, я просто это не замечал раньше. Потому что, опять же, я в офисе, может быть, сидел, и ты как бы... У тебя совсем другая картина мира, чем когда ты 9 часов в день ходишь, гуляешь. Но больше стало точно бездомных, больше стало наркоманов, больше денег стало в то же время, да? Ну, вот эти разделения, они как были, да? Но только они еще виднее стали, мне кажется, в 2020 году. Расслоение расслаивается. Да, ну, то есть вот эта классовость, она как была так... Еще больше стало... Тяжело, тяжело, конечно. И Лондон непростой всегда город был. И тут, ну, смешно. То есть, если говорить, да, про плюсы и минусы Лондона, он всегда был дорогой, стал еще дороже. И он был всегда прикольным, стал еще прикольнее. Но это все такой ценой иногда обходится, да, что прям страшно. И ты иногда просто едешь куда-нибудь в отпуск, понимаешь, сколько ты мог бы здесь иметь. И у тебя так бомбит. И ты думаешь, что мы там в Лондоне сидим? Что нас держит? Так может пора валить, нет? Ну, слушай, пока я вот тоже, я, видишь, прикипел. И я, конечно, молодец, да, что я Лондон сделал своей профессией. Но... Ну да. То есть иногда, да, смотришь на людей, которые не привязаны к локации. И это, конечно, частично завидуешь. Я еще человек, который очень сильно зависит от пространства. То есть есть люди, которые больше пространства вокруг себя цепляют, есть люди, которые меньше этого цепляют, да? Я вот из тех, на которого влияет внешняя среда, и люди, и вот непосредственно город. И в этом плане на меня Лондон хорошо влияет. Я прям чувствую, как меня, не знаю, Франция меня растлевает, Россия меня делает слишком злым, Америка мне немножко крышу сносит. То есть... Все правильно, так и есть. Ну, наверное, да. Там что-то воздух явно подмешивает, да, и там как бы я в такого, да, превращаюсь в смесь Трампа и Байдена. Ну, а Лондон, он такой, мне понравился, кто-то очень сказал, хорошо, что Лондон makes you classy, да, то есть тут ты такой спокойный, уверенный в себе, не бегающий, а именно работающий, да. И это такое пространство постоянной активности. И мне нравится. Лондон, мне кажется, на меня хорошо влияет. И я себя здесь нашел чисто эмоционально, опять же. На этих словах я классе достал чей-то старый пакет из пропеллера своей лодки. По поводу... Пакет, надеюсь, от Waitrose какой-то. В канале что только не плавает, и периодически мне приходится это доставать из двигателя. По поводу выгорания, модная супер тема. Ты как-то, ну, то есть, это похожие туры. Ты, у тебя есть какой-то план, то есть, что ты меняешь, какую-то ротацию делаешь. Если ты изо дня в день... Понятно, что ты можешь по-разному рассказывать. Когда я у тебя был на туре, ты там про сериал «Шерлок» делал какие-то вставки. То есть, постоянно какие-то актуальные штуки появляются, но все равно многое повторяется. Ты как бы додумался о том, что тебе это может очень через 5 лет сильно надоесть? Слушай, я боялся. Это у меня прям фобия была, что я уйду из офиса, и мне вот то, что мне нравится как хобби, когда это превратится в основную деятельность, оно превратится в руину, в рутину, сорян, и я типа разонравится. Но мне кажется, за счет того, что люди постоянно меняются, город меняется, содержание тоже меняется потихонечку. И я иногда сам забываю, насколько эти туры изменились. И вдруг иногда какая-нибудь старая история в Фейсбуке всплывет, где кто-нибудь написал что-нибудь, отзыв, например, да? И ты понимаешь, о, надо же, да, а я же совсем по-другому рассказывал это, и вообще эту историю я больше не рассказываю. Ну, то есть в этом смысле выгорания вот такого у меня не бывает. И бывает физическая усталость, когда ты просто вот измотан. Это у меня обычно вот конец, середине августа, когда идет, когда я знаю, что вот мы в середине августа поедем в отпуск. И это самые сумасшедшие дни, когда, ну вот сколько хочешь, столько и работай, да, и нереальное количество народу приходит, и ты бежишь к этому финишу, к финальной этой черте. Ты физически измотан, но и эмоционально тоже, наверное, где-то тоже это выматывает, но в целом это очень правильная усталость. Вот я говорю, здесь, потому что здесь нет такой политики, да, я имею в виду вот такой внутрикорпоративной политики, потому что здесь нету какой-то головной боли там с клиентами. Это очень правильная усталость. Это вот как, я не знаю, после того, как ты побегал, да? То есть ты устал, но ты реально хорошо себя чувствуешь после этого. Вот примерно такая же тема. То есть у меня нет такого вот выгорания. У меня выгорание, я чувствую его там в социальных сетях каких-нибудь, да? Ну, в смысле, что вот ты, я не знаю, в какой-нибудь там YouTube, в Instagram. Мне в какой-то момент просто все начинает там бесить дико. Я не знаю, это, видимо, алгоритмы на меня плохо работают, да, как-то действуют. Но вот там я это чувствую, в офлайне с людьми я этого не чувствую. Нужно возвращать подкасты, блог по RSS, все, что без алгоритмов, без ничего. Старый, добрый интернет, нормальный. Да, слушай, мне частично нравятся прямые эфиры в YouTube, потому что они тоже, я не знаю, в курсе людей или нет, да, но YouTube очень не любит прямые эфиры, и получается там такой междусобойчик. То есть люди, которые приходят твои прямые эфиры смотреть, это реально люди, которые по-настоящему хотят это увидеть. Не случайные, которые изобрели там, и которым YouTube алгоритмы что-то подсунул, а именно вот твоя аудитория. И там все хорошие. И там вот есть ощущение, вот опять же, живого журнала времен, я не знаю, начала 10-х годов, наверное. Когда люди ждут, когда вот ты прям регулярно что-то постишь, когда ты продумываешь что-то. Это реально очень приятно. То есть мне это нравится, и я пока от YouTube тоже удовольствие, вот от прямых эфиров большое удовольствие получаю. Ну и подкасты, да, подкасты меня... Слушай, я забил на подкасты тупо сначала по технической причине, да. У меня провод сломался, а я думал, что это микрофон сломался, я пока понял. Уже сезон начался, а дальше мне не до этого было. Во многом, наверное, из-за того, как Apple все криво сделал. Ну, то есть, да, они что-то забили на подкасты, мне кажется. Сейчас, я не знаю, у вас Spotify скачивают, да, ведь? Да. Не, слушай, Apple, на самом деле, мне кажется, он забил в какой-то момент, но они прочухали сейчас, и они очень активно их пропедаливают, потому что они поняли, что они отстают в какой-то степени. Apple сейчас как бы очень... Они прям фишки забрасывают туда, там все прямо ух ты. Слушай, приложение, я, может быть, какой-то старобрядец, я через обычное приложение подкаст, да, слушаю. Да-да. Я слушаю все еще подкасты. То есть я не записываю, но я слушаю. Но оно все хуже и хуже. Не, ну есть хорошее приложение, есть Overcast, есть Castro, есть куча разных. На самом деле подкасты переживают 10-й расцвет. Сейчас про них опять в них пришли, к сожалению, большие деньги. Всякие Spotify спохватился, Яндекс.Музыка. В России вообще просто бум. В августе был фестиваль, мы в нем участвовали. Слышь, называется подкаст-фестиваль. И сделаны энтузиастами причем. И там вместе был и наш подкаст, где я про туалеты на лодках рассказывал, а там после нас или до был Иван Голунов рассказывал, значит, про свое задержание, вот это все, и, ну, то есть это реальная возможность и пробиться, и просто это до сих пор еще не какой-то очень там дорогой продакшн. Мне кажется, это даже круче YouTube, потому что там тоже сложно толкаться и там дуть все дела, а в подкастах ты все еще можешь делать какую-то нишевую штуку и пробиваться и быть с ней интересным, так что... Да, слушай, там тут какая-то есть ламповость такая, да, мне нравится. Я хотел на самом деле сказать, что когда Костя ходил в прямом эфире на YouTube, когда вот еще, по-моему, был конец еще локдауна, апрель, май, что-то вот такое, когда ты уже начал выходить на улицу и где-то... На улице, да, это, наверное, июнь. Да, был, июнь, и да. Это было очень круто, потому что мы-то все сидели дома, и я так смотрел на вот этот прямой эфир, так, ух ты, вот это да, там снова рыжая жизнь еще какая-то происходит. Костя еще идет рассказывать что-то интересное. Да. Ну, слушай, да, это прикольно было. Это июнь, наверное, был, потому что у меня в июне дети вернулись в школу, и вот у меня хотя бы какое-то время появилось, когда я мог не только в комнате сидеть. Это прикольно было. И, слушай, меня вот эти прямые эфиры тоже заставили, как и подкасты тоже. Ну, то есть оно тебя тянет в итоге на приключения. Я был в районах, в которых я 100 лет не был, или я чуть более вдумчиво шел через улицы, через которые я обычно на велосипеде езжу, да. Это прикольно. Это интересно было. И до сих пор интересно. Я все еще их веду. Ну, то есть, как бы, количество контента, который ты производишь, типа, почти ежедневно у тебя эфиры, плюс когда еще новости, очень круто все. Это прикольно, мне нравится самому. Ну, сейчас время есть, да. Да, у нас вот был у нас разговор, такой животрепещущая тема про снимать или покупать жилье в Лондоне. И... А. Да, слушай, это боль. Я много думаю об этом. И это, наверное, самая актуальная вообще тема для нашего поколения. Наше поколение, я имею в виду люди вот моего возраста, мне 38, плюс-минус, наверное, 10 лет. Это такая боль. Ну, то есть Лондон такой дорогой. Тяжело думать категориями, если честно, на 5, 10, 15 лет вперед. Потому что, ну, ты можешь думать, как это будет, а может быть, совсем по-другому будет. Ну, то есть я 15 лет назад, когда приехал, я точно не знал, что у меня будет вот такая работа. Я точно не знал, что я буду... Уж у меня двое детей будет. Ну, то есть я мог догадаться, но почему-то не догадывался. У того, что ты снимаешь жилье, есть тоже много плюсов. Ну, то есть у меня самый банальный пример, да, у нас во время локдауна обвалился потолок. С одной стороны, не прикольно, что мы снимаем, с другой стороны, вот спасибо, хоть это не наша боль была. То есть это как бы лендлорд делал уже. И, может быть, мы бы тоже не запустили его до такого, да, если бы это наш был потолок. Но все равно, ну, то есть если бы это наш потолок был, да, ну, то есть это стоило, по-моему, 15 тысяч фунтов, около того, да, которые просто вообще свалились, непонятно откуда, и 15 тысяч фунтов плюс геморрой на тему того, чтобы найти рабочих, которые это сделают, за которыми надо следить тоже, а тут это не твоя забота, как бы уже спасибо. Это вот один плюс. Второй плюс снимать, да, на эту тему, про которую, может быть, не все думают, это несчастные школы. Это вот если у тебя дети есть, это такая боль. Ну, то есть школу хорошую найти, а это очень важно. Это прямо в разы важнее, чем у нас в постсоветском пространстве, я имею в виду. А что будет в плохой школе? Что такое плохая школа? Это прям, ну, это то есть бедный район или что? Слушай, плохая школа – это как плохая советская школа. Плохая школа – это будет как плохая советская школа, я имею в виду советская, постсоветская, да? Это где всем все пофиг, где много детей будет, которым тоже пофиг, где много неблагополучности будет, где ни у кого нет амбиций, где дурной пример, который очень заразителен, ну, это да. Как мы знаем. Хорошая школа – это вот реально там, где тебе в первую очередь внушат, что тебе все должны. И где в твоей походке, в твоем взгляде уже будет написано, что да, как же, конечно, должны, да. Правильный акцент тебе дадут. Правильный акцент, правильное поведение, ну, то есть все. Это, ну, то есть когда ты уже видишь это... А на это нельзя повлиять в семье, независимо от школы? Ну, то есть если ребенком родители занимаются, все такое, ну, у нас большинство, наверное, людей ходят не очень хорошие школы. Может, вы из Москвы, там лучше повезло. Я, да, был пристроен в гимназию хорошую, в Курске, положим, но у многих совершенно средняя школа, и как-то ничего, живы. А вот в Америке я все время слышу, и в Британии тоже люди так заботятся, чтобы детей отдать в какую-то правильную, особенную, хорошую школу. Семья, конечно же, влияет, но школа влияет больше, мне кажется, чем семья. Или, ну, то есть без хорошей школы будет очень сложно. Тебе вот хороший пример, да, это то, что раньше аристократия британская, она раньше занималась домашним обучением. То есть раньше аристократы не ходили в школы. Они, их там гувернантки, гувернант, там учителя и все остальное. И когда 19 век случился, когда была индустриальная революция, когда вдруг власть начала находиться не у тех, кто землей владеет, а теми, кто заводами владеет, паровозы строит, железные дороги строит и так далее, да, а вот только тогда они начали отсылать своих детей в Итон, в Харроу. Я имею в виду настоящие аристократы. То есть это тоже показатель, понимаешь? То, что не все от семьи зависит, а в том числе от твоих связей. А связи, ну, как бы частично они семьей даются, а во многом это школой, окружением, университетом. И тут в университет, ну, практически невозможно поступить в нормальный, если у тебя нет хорошей школы. И, слушай, это тоже не совпадение, что ты в гимназии учился и вдруг в Лондоне оказался. Не знаю, кстати, не знаю. Да. Ну, то есть... Да я тебе точно говорю, ты просто не думал такими категориями, а ты поговори с людьми, которые тоже здесь оказались, и вот тоже выяснится, что я тоже в гимназию учился. Ну, Александр, я не знаю, ты в гимназию учился, нет? Я учился в колледже, а колледж послал меня по обмену в Финляндию, а из Финляндии сюда приехал. Вот, видишь, тоже не совпадение, что там колледж тоже непростой был. Ну, то есть, и реально, ты просто поговори с людьми вокруг, ты удивишься, на самом деле, сколько людей... У них, на самом деле, это из школы шло. И у нас это просто менее очевидно, но на самом деле это тоже есть. А в Британии это в разы больше. И вот от школы очень много зависит, а школы, они как бы частично к локации привязаны, а частично это вот от поступления зависит. Ну и, соответственно, если ты не привязан, ты можешь, если в другую школу пойти, да, условно говоря, переехать куда-то, это тоже большой плюс. Ну, то есть переехать, не заплатив за это 100 тысяч фунтов, потерянных на stamp duty, например, да, это уже спасибо. То есть это тебя меньше держит, соответственно, у тебя больше возможностей, у тебя есть такая гибкость. Не такая гибкость, конечно, как у тебя на лодке, да, но тоже гибкость. Костя, напомни, stamp duty это в карман королеве идет или кому? Нет, нет, это просто в налоги идет. Я не знаю, кстати, откуда эта легенда про то, что это королеве идет. Это просто в казну идет. Ну, то есть это один из таких больших источников дохода для казны, это stamp duty, которая, кто не знает, это налог на покупку недвижимости. То есть владеть недвижкой в Лондоне, в Британии относительно дешево, я имею в виду относительно Америки, относительно Европы. А покупать, особенно если мы говорим про покупать чего-то большое, где уже можно с семьей жить, это дорого. И все дороже и дороже тоже. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на Immigrantcast, на всех каналах, на которых вы слушаете подкасты, и оставляйте нам всякие лайки и комментарии. Также подписывайтесь на... Костя, где на тебя подписаться? На YouTube, наверное. Слушай, мне кажется, в последнее время лучше подписываться на YouTube, да. YouTube, да. То есть, если написать «Вокруг Лондона за 40 шагов» или «Константин Пинаев», там, наверное, самое лучшее – это YouTube. Когда я не на локдауне, я что-то пощу в сторис в Инстаграм. Фейсбук я не пишу больше. Подкасты я пока больше не выпускаю, но, может быть, как-нибудь вернусь еще. И да, кто любит именно слушать, там 40 выпусков подкаста «Вокруг Лондона за 40 шагов», которые записаны были вообще в другую эпоху, до Брексита, вообще страшно сказать. Людьми, не подозревающими ничего, что там будет дальше, да. Именно. Я уж молчу, что до коронавируса, это еще даже не в 90-е, не в советское время, а еще в царской России. И на туры к тебе можно записываться, да? Ну, теоретически, когда у нас локдаун, если закончится, может быть, даже в феврале, а может быть, следующим летом, я не знаю, простите за прогноз. Да, слушай, я надеюсь, у нас все-таки скоро это все закончится, да, и когда солнышко выглянет. В общем, вокруг Лондона за 40 шагов, там, в принципе, на сайте будет написано, можно или нельзя гулять. И да, приходите, буду рад показать настоящий, живой, прикольный Лондон. А, будет прикольно. Спасибо, и до новых встреч. Спасибо.